темноте колебалась сероватая масса густейшего снега, создавая впечатление ткани, которая распадается на мелкие клочья. У подъезда гостиницы жалобно мигал взвешенный в снегу и тоже холодный огонек фонаря. А за спиною бормотал Лютов: «Притворяются идеалистами, и притворство погубит их. Анан, сын Иуды, был тоже идеалистом». Самгин глубоко вдыхал сыроватый и даже как будто теплый воздух, прислушиваясь к шороху снега, различая в нем десятки и сотни разноголосых, разноречивых слов. Сзади шумело. Это Лютов, вставая, задел рукою тарелку с яблоками, и два или три из них шлепнулись на пол. «Спать иду», — объявил Лютов, стоя твердо, потирая подбородок, оскалив зубы. «Хочешь завтра коня пробовать со мною?» Самгин отказался пробовать коня, и Лютов ушел, не простясь. Стоя у окна, Клим подумал, что все эти снежные пыльные вихри слов имеют одну цель — прикрыть разлад, засыпать разрыв человека с действительностью. Он вспомнил спор Властова с Кумовым. «Тайна?» — спросил Властов, саркастически измеряя Кумова взглядом. «Непознаваемое, говорите? Если б я был склонен к словесным фокусам, я бы сказал, что если она непознаваема, это значит, что наука уже познала ее как таковую. Но фокусы — дело идеалистов, а наука непослушна Дюбуа Реймону. Она не знает непознаваемого, но только непознанное. Познание, о котором вы говорите, для меня фабрикация словесных пошлостей. Настоящие ценности создаются из материала научного опыта, а продукты творчества идеалистов — фальшивая монета». Самгин шумно захлопнул форточку, раздраженный воспоминанием о Властове еще более, чем беседой с Лютовым. «Да, эти Властовы плодятся, множатся и смотрят на него, как на лишнего в мире». Он чувствовал, как быстро они сдвигают его куда-то в сторону, с позиции человека солидного, широко осведомленного, с позиции, которая все-таки несколько тешила его самолюбие. Дерзость Властова особенно возмутительна. На любимую Варварой фразу «декаденты тоже революционеры» он ответил: «С этим можно согласиться. Химический процесс гниения — революционный процесс». И так как декаденство есть явный признак разложения буржуазии, то все эти скорпионы, весы и как их там, они льют воду на нашу мельницу, в конце концов. «Какой отвратительный фельетонный умишка», — подумал Самгин. Шагая по комнате, он поскользнулся, наступив на квашеное яблоко, и вдруг обессилел, точно получив удар тяжелым, но мягким по голове. Стоя среди комнаты, брезгливо сморщив лицо, он смотрел из-под очков на раздавленное яблоко, испачканный ботинок, а память механически, безжалостно подсказывала ему различные афоризмы. «Убивать надо не министров, а предрассудки так называемых культурных критически мыслящих людей», — говорил Кумов, прижимая руки ко груди, конфузливо улыбаясь. «Рядом с этим...» Вспомнилась фраза Татьяны Гогиной: «История России в XIX веке — сплошной диалог, изредка прерываемый выстрелами пистолетов и взрывами бомб». После нескольких месяцев тюрьмы ее сослали в глухой городок Вятской губернии. Перед отъездом в ссылку она стала скромнее одеваться, обрезала пышные свои волосы и сказала: «Вот я окончательно постриглась в революцию». Самгин сел, пытаясь снять испачканный ботинок и боясь испачкать руки. Это напомнило ему Кутузова. Ботинок упрямо не слезал с ноги, точно прирос к ней. В комнате сгущался кисловатый запах. Было уже очень поздно, да и не хотелось позвонить, чтоб пришел слуга, вытер пол. Не хотелось видеть человека, все равно какого. «Это жизнь!» — мысленно воскликнул он, согнувшись, возясь с ногой, выпачкал пальцы и, глядя на них, увидел раздавленного Диомидова. Услышал его крик: «Каждому свое пространство!» Этот юродивый хитрец нашел свое пространство. Он живет, проповедуя трезвенность. Он уже известен. Его слушают десятки, может быть, сотни людей. Осенью Варвара и Кумов уговорили Самгина послушать проповедь Диомидова, и тихим теплым вечером Самгин видел его на задворках деревянного двухэтажного дома на крыльце маленькой пристройки с крышей на один скат, с двумя окнами, с трубой, недавно сложенной и еще не закоптевшей. Этот хлевушек жалобно прислонился к высокой бревенчатой стене какого-то амбара. Стена, серая по старости, немного выгнулась, не то заботливо прикрывая хлевишек, не то готовясь обрушиться на него. Крыльцо жилища Диомидова новенькое, с двумя колонками, крышей на два ската, над крышей намалеван голубой краской трехугольник, а в нем белый голубь, похожий на курицу. Диомидов в ярко начищенных сапогах с голенищами гармоникой, в черных шароварах, в длинной белой рубахе помещался на стуле на высоте трех ступенек от земли. Длинноволосый, желтолицый, с христовой бородкой он был похож на икону в киоте. Перед ним на засоренной, затоптанной земле двора стояли и сидели темно-серые люди. Наклоняясь к ним, размешивая воздух правой рукой, а левой шлепая по колену, он говорил: «К человеку племени Данова по имени Маной, имевшему неплодную жену, явился ангел, и неплодная зачала, и родился Самсон, человек великой силы, раздиравший голыми руками пасти львиные. Также зачат был и Христос, и многие так...» Голос его, раньше бесцветный, тревожный, теперь звучал уверенно. Слова он произносил строго и немножко с распевом на церковный лад. Проповедь не интересовала Самгина. Он присматривался к людям. На дворе собралось несколько десятков. Большинство мужчин, видимо, ремесленники, все пожилые люди. Больше половины слушателей — женщины. Должно быть, огородницы, прачки, а одетые почище — мелкие торговки, прислуга без работы. Стиснутые низенькими сараями, стеной амбара и зданием фасада дома, они образовали на земле толстый слой изношенных одежд. От них исходил запах мыла, прелой кожи, пота. Из окон дома тоже торчали головы, а в одном из них сидел сапожник и быстро, однообразно, безнадежно разводил руками с дратвой в них. Рядом с Климом на куче досок остробородый человек средних лет в изорванной поддевке и толстая женщина лет 40. Когда Диомидов сказал о зачатии Самсона, она пробормотала: «От кого ни зачни, а дитё кормить надо». Остробородый, утвердительно кивнув головой, вздохнул, потом в полголоса обратился к Самгину: «Заботятся про нас, учат, а нам хоть бы что». У ног Самгина полулежал человек, выпачканный нефтью, курил махорку, кашлял и оглядывался, не видя, куда плюнуть. Плюнул в руку, вытер ладонь о промасленные штаны и сказал соседу в пиджаке, лопнувшем на спине по шву: «Слышал? Яков грибами отравился. В больницу отвезли». «С ним всегда что-нибудь», — глухо и равнодушно ответил сосед. «За ним горе тенью уходит». Но говорили мало, приглушенно. Голос Диомидова был слышен хорошо. «Плоть сытая и соты медовые отвергает, а голодной душе и горькое сладко», — сказал царь Соломон. Диомидов вертел шеей. Выцветшие голубые глаза его смотрели на людей холодно, строго и притягивали внимание слушателей. Все они как бы незаметно ползли к ступенькам крыльца, на которых у ног проповедника сидели Варвара и Кумов. Варвара, глядя в толпу, кумов в небо, откуда падал неприятный рассеянный свет, утомлявший зрение. Что-то унылое и тягостное почувствовал Самгин в этой толпе, затисканный, как бы помимо воли ее на тесный двор, в яму среди полуразрушенных построек.